Да, тут тоже интересно то, что, скажем так, прикрытие тоже разные уровни бывает, то, что особенно божественное. То есть, если, грубо говоря, на тебя кто-то... вот, кстати, очень интересно я осознал по поводу вот эту тему, если затронуть, по взаимодействию с структурами. Вот еще где-то месяца три назад, у меня начали просыпаться способности разные, чувствовать начал потоки, и тут Валера... Я тут Валера спросил, тут такое дело, с одним человеком вошел в конфликтное состояние, и, ну, что-то там он затронул уже тему, что называется, обвинил в обмане. А для меня это вообще как бы, ну, честь затронуть, обвинить в обмане на пустом месте. И при попытке разобраться, как бы человек не слышит и впадает в агрессию. Вот, сам поддался тогда, это еще было давно еще, уже скоро год будет. Сам поддался как раз вот этому вот позыву, и началось такое, можно сказать, энергетическое столкновение. То есть, ну, эмоции на эмоции, в результате проиграли все. Там, то есть, потом еще несколько дней восстанавливались, что я, что он. Вот, энергетически пободались. Интересно было, два дурака. Я потом Валерии говорю, слушай, два дурака столкнулись, дубинами попинались. Я говорю, а есть какой-нибудь более нормальный способ-то, блин, ну, ё-моё, как дураки, ё-моё, энергии потратили кучу, все одни проиграешь. Он говорит, ну, в принципе, есть. Я говорю, какой? Ну, вот ты чувствуешь божественный поток? Я говорю, ну да, чувствую. Так возьми и поставь его на оппонента. Если у него, ну, божественные силы, если он как бы, ну, с Богом, то значит он как бы очистится, и все будет хорошо. Но если на нем что-то сидит и на него что-то влияет, то, соответственно, это все с него упадет. Я такой, ну хорошо, попробую. И пошел пробовать. С этим человеком уже в другой раз, там, в другой случай. Вот. Взял и поставил. Тут там разговаривали просто так, на другие темы, там кучу народу было. Я решил, дай-ка я попробую его почистить, на благо, да, там. Взял, поставил поток такой, почистил, мне хорошо. Сразу начал он чиститься, бегать, прыгать, прямо из него все это начало вылазить, все паразиты слетать. Но прошел какой-то период времени, буквально там два дня, мне прилетела обратка, и обратка настолько мощная, что как бы... Ее просекли все. То есть мне дали понять, что насильно делать это категорически нельзя. Вот, ну как бы интересный такой опыт. И после этого, через какое-то время, я, кстати, понял одну интересную вещь. То, что есть как бы твое поле деятельности, в котором у тебя есть полномочия влиять, ну даже чистить. Ну, условно говоря, семья. Семью можешь чистить. Это твой род, ты как глава семьи вообще обязан это делать, чтобы у тебя в чистоте все было. Ну, твои дети, сыновья, жена, это все правильно. Вот. Но в поле деятельности других людей без их согласия чистить категорически нельзя. То есть надо спросить. И вот здесь я еще понял очень серьезную вещь. Вот пока вот исполняющий какую-то обязанность, ну, допустим, вот я сейчас начал исполнять дхарму, то есть помогать людям. Ну, то есть теми же знаниями делиться и прочее. Вот пока я нахожусь в своем поле деятельности, то есть я даю знания, никому их не навязываю, кто хочет, тот берет, то здесь я как бы под защитой. Я исполняюсь на своем месте, исполняю свою социальную роль. И если ко мне кто-то сунется извне, ну, какой-то там, допустим, серьезный там оппонент захочет на меня на энергетическом уровне воздействовать, то здесь включается именно закон такой равновесия, то есть, который, то есть, скажем так, сама Вселенная, она меня защитит. Потому что я на своем поле, я исполняю свой долг, я как бы, ну, предназначение. А он мешает мне это делать, все. Но если я полезу к ним, условно говоря, там, даже, условно говоря, какие-нибудь там чиновники или где-то еще делают... А, вот, кстати, с лотерейными билетами, тут интересная фишка. Если, условно говоря, я понесу туда, где этих демонов сидит куча, и начать там их чистить или что-то там делать, то здесь я залазю на их поле, и обратка пролетит ко мне. Здесь вот это паритет. Я вот понял, что пока вот находишься в своей зоне, в зоне ответственности, в зоне своих обязанностей, то на тебя, и пока ты выполняешь свои функции правильно, грамотно, на тебя вот серьезно воздействовать или убрать тебя, попытаться вот именно жестко, нельзя. То есть они нарушат паритет, и тогда им прилетит обратка намного... То есть у тебя будет право ответить им, даже за тебя ответят. Тебе даже вмешиваться не надо. Есть те, кто за тебя ответит, мало не покажется. Вот такой вот интересный опыт. И поэтому я теперь стараюсь в этой зоне держаться, то есть в зоне своей компетенции, и очень внимательно наблюдаю, допустим, с человеком занимаюсь, тут, ну, мантры почитал и внимательно смотрю, правильно, неправильно, прилетает обратка, не прилетает. Если все нормально, один позитив, значит, все нормально. Вот. Но тот случай, конечно, с человеком, когда мне прилетела обратка за мою попытку сделать ему добро причинить, это было, конечно, запоминающимся. На всю жизнь запомнил. Ну да. Ты сделал, конечно, серьезное нарушение, и ты его осознал и правильно описал. Здесь надо отметить следующее. Часто меня спрашивают, какие обереги лучше. Я говорю, лучший оберег, когда вы находитесь по пути к своей цели, предусмотренной вашим высшим «я», то есть божественным, и находитесь в векторе, то есть в пути правильном к этой цели. Если вы делаете все верно, то в этом случае никто не имеет права вам поставить подножку или вас сбить с этого пути. Будут появляться испытатели, которые будут уточнять, насколько вы духом сильны, насколько вы уверены в этой цели и так далее. Но не более того, именно сбить вас никто не имеет права. А с точки зрения, когда начинается вот такая возня, я на ты на я с кем-то, то в этом случае тогда надо понять, а кто сражается с этим? Ведь высшему я, божественному, или царю в голове, тот, который бессмертен, все равно, что про него думают, все равно, что говорят. А вот интересно это только физическому телу, которое пытается все время находиться выше других. Об этом я говорю на своих лекциях. «Родовая нить, как жить без страхов» – это основа всего вообще. И там, наверное, те, кто посещали, они, если внимательно обращали на это внимание, то в этом случае тогда все у них получается, они это осознают. И это говорит о том, когда человек раздражается, что высшее «я» находится несколько в стороне, а физическое тело пытается взять верх в этой жизни. И вот тогда встает вопрос, а кто здесь главнее, кто изначален, кто хозяин в этом доме под названием «человек». И если есть вот эти эмоции и дергания, говорит о том, что физическое тело не воспитано, оно продолжает рефлексовать на какие-то глупые раздражители, касающиеся только его, но ни в коей мере не касающиеся высшего «я» божественного. Потому что божественно вот эти все разборки никак не касаются. И вот если тело надрессировано, для этого есть определенные практики, как его надрессировать, как сделать так, чтобы оно честно служило своему хозяину, как сделать так, чтобы оно жило в достатке и не переживало. Вот когда оно надрессировано, тогда оно нисколько не будет дергаться на подобных товарищей, которые хотят выбить из седла, в ком там кто-то находится. И он будет всегда, человек, всегда будет находить общий язык даже с теми, которые, на первый взгляд, его откровенные враги. Потому что всегда он находится под защитой Божественного, всегда он находится на своем пути, в той своем векторе жизни, и исполняет то предназначение, которое приводит к той цели, которая поставлена богами. Вот это вот очень важно, и если человек это понимает, то все остальное отваливается, как грязь от сапогов. То есть достаточно исполнять, найти свое предназначение, исполнять его качественно, и это у тебя уже защищает от многих-многих неприятностей. То есть тебя фактически, кто надо, чье предназначение будет тебя защищать, они тебя защитят, даже без телесной формы. Правильно я понимаю? Да. Вот поэтому я всегда начинаю, когда кто-то просит чему-то там научить или о чем-то рассказать, я всегда начинаю с самого простого. Кто есть ты, человек? Ты физическое тело или высшее, божественное проявление? Ты для чего здесь на Земле? А для этого необходимо вот как раз самую основу понять. Как жить без страхов и родовая нить? Все остальное – варновость, предназначение там более высокое, участие в жизни других людей, спектр своей направленности, зона, которую ты обозначал, своей ответственности, которая меняется в жизни. Есть зона ответственности только за себя, и потом за семью, потом за общину, потом за державу. Она будет постоянно меняться в зависимости от готовности человека. Но самое главное, кто есть ты, человек? Ты физическое тело или все-таки физическое тело только слуга кого-то? И вот когда ты это понимаешь, когда ты подключаешься нормальным образом, полноценно к родовой нити и живешь по своему предназначению, то перестают тебя мучить страхи, ты выполняешь свое предназначение, живешь так, как необходимо, и вообще тебя ничто вот такое, вот о чем ты писал, не интересует. Ты живешь так, как должен жить. Поэтому я всегда с этого начинаю. Все остальное – практики, медитации, силовые упражнения, энергетические упражнения – это дополнение. Но если человек не понимает, кто он, то инструментарий может служить кому угодно, в том числе и тому, кто может управлять этим человеком. Если он понимает, кто он, и живет так, как ему необходимо, все инструменты будут на своем месте, и в этом случае тогда он будет полноценной личностью, очень качественным биороботом, исполняющим задачи божественные. И не сам человек биоробот, тело биоробот, вот что я имею в виду. То сейчас обидятся, скажут, вот у нас биоробот. Нет, тело физическое биоробот, а оно исполняет задачи высшие, божественные. Вот это надо понять. Если же биоробот берет верх, отвергая божественное, тогда он становится на очень неприятную стезю. Дело в том, что сверху видно все. Божественное проецировалось здесь, создавалось здесь, создавало условия и как самого человека, так и условия. А человек только исполнитель здесь. И если исполнитель берет на себя ответственность за то, что он не понимает, не видя чуть дальше своего носа, то в этом случае он постоянно будет натыкаться на коряги, на какие-то неприятности, сталкиваться с какими-то людьми, он все время будет в состоянии выживания. Вот это необходимо понять. Пускай слово «биоробот» вас не пугает, потому что все, что на этой земле, так или иначе, если вы разберетесь, все так или иначе является биороботами, ну, живые существа. Но человек отличается от других биороботов тем, что в нем есть еще высшая сущность. Не просто душа, не просто дух, а высшая сущность, которая является именно божественным проявлением. И вот тогда он становится полноценным человеком. Если же это он отвергает, то он сваливается на уровень биоробота.